рубашку с короткими рукавами, видна татуировка, якорь и сердце. Мишо служил во флоте. Он хорошо работал, но язык у него был острый. На заводе его уважали, да и побаивались. Пьер говорил с механиком, как со старшим. Он волновался, одобрит ли Мишо последнее выступление Виара. Мишо отмалчивался. «Вы, может быть, не согласны с лозунгами?» «Почему? Это лозунги Народного фронта, а на слова Виар-мастер. Значит, не доверяете? Теперь и Народный фронт — это часть официальная, а если по душам? Часы или кошелек я ему доверю. Но не наше дело». «Я вас не понимаю, Мишо. Этот станок не ваш, не наша, а сцена. Дессера. Изготовляем мы моторы для бомбардировщиков, то есть для войны. Но для станка вы найдете ласковое слово. А от человека, который всю свою жизнь посвятил нашему общему делу, вы говорите, как о враге. Станок — это не только денежки Дессера, это вещь и хорошая. Сейчас не наш, завтра, может быть, будет нашим. За ним стоит присматривать. С бомбардировщиками тоже дело темное. Против кого будут воевать? Кто? Как? А с Виаром все ясно. Сейчас мы вместе, это выгодно и ему, и нам. Потом или мы его пошлем к черту, или он нас, не знаю, кто первый. Одно бесспорно. Если мы его вовремя не приставим к стенке, он нас всех перестреляет. И еще как. Ну, я разболтался, а надо пресс проверить. Пьер думал об этом разговоре, когда шел после работы к Аньес. Был час сумерек. Все тогда кажется невесомым, призрачным. Старые дома днем, как сыпью покрытые пятнами, становятся голубыми холмами. Лица измученные, обезображенные годами и горем, грубо расцвеченные косметикой, выглядят прекрасными. Зримого мира касается очарование искусства. Слова Мишо казались Пьеру нестерпимо сухими. Может быть, Мишо и прав, но тогда все неинтересно, и борьба, и победа. Тотчас Пьер спохватился. Нет, Мишо не прав. Достаточно вспомнить жизнь Виара, как он отказался от розетки почетного легиона, как его травили шовинисты. Этот человек не пойдет на компромисс. Пьер не понимал Мишо. Его мысли, извилистой и, однако, прямой, похожей на горный ручей, сверлящий камни. Мишо был парижанином, насмешливым и строгим. А Пьер родился на юге, среди виноградников Руссельона. Его отец был метранпажем в Перпиньяне. Там много резкого света, земля рыжая, а море настолько синее, что оно кажется расплавленной эмалью. Пьер любил громкий смех, порывистые движения, бурные слезы, стихи Гюго, предания о якобинцах, на эшафоте, произносивших пылкие монологи, всю зримую, выразительную красоту жизни. Глядя на каштаны бульвара, едва проступавшие сквозь синий туман, взволнованный началом весны, он говорил себе: «Мы победим, потому что людям хочется счастья, тепла рук, дружбы, доверия». Он вспомнил свои полудетские стихи «Ветер и борьба, черный хлеб жизни». Его мысли невольно обратились к Аньес. Как она его встретит? Пьер, живший вслух, склонный на словах преувеличивать все свои переживания, терялся перед сосредоточенным молчанием этой девушки. Он говорил себе: «Я не могу без нее жить». Он даже Люсьену рассказал о своей любви, но ни разу он не посмел высказать свои чувства Аньес. Он часто приходил к ней, рассказывал о собраниях, о книгах, о моторах, расспрашивал про школу, про ребят. Вдруг они замолкали, слышно было, как дождь бьется о чердачное оконце. Однажды он осмелился спросить: «Вы испытали это?» Перед тем он ей рассказывал о романе Гамсуна. Втайне он надеялся, что она ответит «да». Теперь... Отвернувшись, Аньес угрюмо сказала: —